Я же поспешил обратно в дом, потому что сейчас у меня сложилось вполне определенное впечатление о том, что у Рысевых не принято заботиться о чьем-то пропитании. Голоден, иди пожри, нечего, мышку поймай. И вообще в большой семье хлебалом не щелкают, не маленький, поди, сам сможешь прокормиться. Так что меня и на завтрак не позвали, и обеда я мог вполне лишиться. И я еще удивляюсь, почему такой худой. Похудеешь тут. На обед было вчерашнее холодное уже мясо, а также хлеб с маслом и настоящий чай. Дед привез своего непутевого внука кормить. Правда, если внук сам догадается еду поискать, а не догадается, ну что же, его проблемы. Я едва успел все слопать и удовлетворенно откинуться на стул, как забежал Тихон и принялся буквально у меня из рук вырывать посуду. Дом надо было оставлять в надлежащем виде, и все крошки уничтожить, чтобы мыши не подумали, будто их сюда пожить пригласили. Я даже помог егерям прибраться. Дед при этом одобрительно кивнул и скомандовал по коням, когда последний егерь вышел из дома и вытряхнул крошки за воротами. Туш монстров во дворе уже не было, сам двор был тщательно подметен. Вот и хорошо, а теперь можно и в путь. Дед не обманул, когда говорил, что приехал сюда верхом. Правда, карета в его небольшом отряде тоже присутствовала, в ней Лебедев ехал, а вот машину он оставил дома, и правильно сделал, на мой взгляд. Погода была отличная, солнце уже начало припекать, скоро дорога упадет и хрен здесь кто проедет, только на своих двоих и с длительными передышками. Ехали мы не спеша, наслаждаясь поездкой. Я поравнялся с дедом. «Сколько у нас дам оружий?» – спросил я, потому что из памяти еще не улетучилось, как я мучился с ружьем, вытаскивая его из седельных петель. «Ну тут хрен забудешь, когда чуть совсем без башки не остался. Достаточно, а тебе зачем?» Дед удивленно посмотрел на меня. «Хочу проверить одну теорию. Она мне просто покоя не дает, вот здесь как заноза засела», и я дотронулся пальцами до виска. «Да и одно мне нужно, чтобы его раскурочить к чертям свинячьим. Хочу устройство замка посмотреть и ударного механизма». «Зачем?» Он продолжал на меня смотреть, а лошади уже и вовсе перешли на шаг. «Хочу разобраться». «Так дашь ружья?» «Уродовать хорошие ружья?» «Не дам», — дед насупился. «Полтора десятка велю выделить, не самых лучших. Развлекайся». «Ну вот и отлично, я пустил Ариса рысью». «Тихон», — окрикнул я денщика. «Да, ваше сиятельство». Он подъехал ко мне, преданно глядя в глаза. «Дед позволил мне 15 ружей не самых отличных, разумеется, взять. Мне они нужны в мастерской. У меня же есть мастерская», — запоздало спросил я. «Конечно, есть». Он сначала удивился, а потом стукнул себя по лбу. «Я вам все покажу, ваше сиятельство, и ружья туда доставлю». Больше за всю поездку мы не перемолвились ни словом. Уже возле поместья наш отряд разделился. Мы с дедом и малой частью егерей, которые везли наших павших и добычу, направились домой. Большая же часть отряда поехала сопровождать карету с Лебедевым до города. Был уже вечер, поэтому ружьями я решил заняться утром. Пока же мы достаточно устали, чтобы наскоро поужинать и отправиться по своим спальням. Я вышел из ванной в одном полотенце, которым обмотал бедра. У постели возилась та самая молодая горничная, чей потрет грел мне душу и не только душу. «По-моему, ты делаешь это специально», — протянул я. Девушка обернулась, увидела, что я, мягко говоря, не одетый, вспыхнула. «Что я делаю специально?» Она облизала губы, а я усмехнулся. «Начинаешь перестилать мою постель на ночь глядя, хотя днем у тебя было куда как больше возможностей сделать это. Ты меня дразнишь?» Она не ответила, только снова облизнула губы. Я же снова усмехнулся и направился к двери. «Как тебя зовут?» «Я все еще практически ничего не помню, но это не повод, чтобы заново не познакомиться, не так ли?» «Алена», — тихо сказала она. «Аленушка, значит». Я повернул ключ в замке, запирая дверь, и повернулся к ней лицом. «Жаль, что я не Иванушка, но, думаю, и Евгений в каких-то моментах прекрасно подойдет». «Ваше сиятельство», — пробормотала девица, — «вы в прошлый раз, когда меня рисовали, не спрашивали мое имя». «Да, тогда действительно будем знакомы». Я подошел к ней и забрал из рук чистую простынь, небрежно бросив ее на тумбочку. «Брось, потом все равно менять. Так почему ты это делаешь в такое не слишком удобное для уборки время? Только не говори, что убираешь мою комнату по остаточному принципу, когда время остается». «Да что вы такое говорите, ваше сиятельство», — она возмутилась, но я приложил ей палец к губам, а второй рукой потянул за вырез платья, слишком глубокий, на мой взгляд, для служанки. «Тише, нам всем здесь все понятно». Я положил руки на ее плечи и подтолкнул к кровати. «Возможно, ты права, и я не рисую никого больше одного раза. Вот только я не помню, как рисовал тебя в первый раз. Это надо исправить, не так ли?» Она неуверенно кивнула. «Если ты против, лучше сейчас скажи, потому что потом, если передумаешь, мне уже будет на это плевать», прошептал я ей в губы. «Я не против», ответила она, и я повалил ее на кровать. «Надо будет действительно попробовать еще раз нарисовать эту Аленушку, как я планировал, лежащую на смятых простынях. Но потом, может быть, утром. Сейчас же у нас будет, чем заняться». Глава 12. Бой. Стоящий напротив меня парень сделал шаг вперед. У него в руке был зажат нож с довольно широким, чуть изогнутым лезвием. Стоял он на полусогнутых ногах, и шаг сделал, не распрямляясь. Я шагнул навстречу, из такого же положения. В правой руке у меня был зажат такой же нож, а левая рука поднята, словно я прикрывался ею, как щитом. Парень сделал выпад, я резко отклонился в сторону, левой рукой перехватывая его руку, держащую оружие. Рывок на себя, и я перекидываю его через бедро, а затем резко приседаю на колено, придавливая его руку ногой, и обозначаю удар ножа в горло. Стоп, я встаю на ноги, убираю нож в ножны на поясе и подаю руку сопернику. Он хватается и легко поднимается с земли. Весь бой занял от силы 10 секунд, но мы оба дышим, как загнанные лошади. Одет парень странно. Темно-зеленая в светлых пятнах косынка на голове, только завязана не на подбородке, как селянки носит, а сзади на затылке. Такой же раскраски балахон. Точнее не балахон, а широкий комбинезон. Такой может на нормальную одежду надеваться. На его лицо была нанесена краска в виде вертикальных и горизонтальных полос. И что-то мне подсказывает, что я одет так же, и раскрашен не хуже. Хоть и не вижу себя со стороны. К нам подходит высокий офицер, хватает мою руку и поднимает ее вверх. Победитель, Евгений Рысев. Со всех сторон раздались приветственные крики, громкие свисты, довольно редкие аплодисменты. Но я не видел, кто меня приветствует, радуясь моей победе, хотя самого меня почти разрывало от гордости. Пожав противнику руку, который при этом похлопал меня по плечу, я начал разворачиваться и, резко распахнув глаза, проснулся. Долгое время лежал, пялись в потолок, и пытаясь в изломанных линиях теней, которые появлялись благодаря тусклому свету ночника, найти ответ на терзающий меня вопрос. «Что, вашу мать, я только что увидел? Я не произвожу впечатления хорошего бойца». Но приснившийся мне сон невозможно придумать, каким бы богатым воображением я ни страдал. Это было больше похоже на воспоминание. Воспоминание чего? Сев в постели, обхватил голову руками. Я это помню. Помню, как пахла трава, что она была очень скользкая после прошедшего недавно дождя и берцы скользили по ней. Помню, что переживал, потому что в финальном бою мне достался очень неудобный противник. Не сильный, а именно неудобный. Потому что у нас с ним была одна школа и мы часто спарринговали друг с другом, знали все приемы, которые каждый из нас мог продемонстрировать. Но я, хоть убей, не могу вспомнить ни где это было, ни как зовут того парня. Ваше сиятельство, я повернулся и посмотрел на растрепанную Алену, которая приподнялась, придерживая одеяло у груди. Я пристально рассматривал ее, а потом потянулся за блокнотом и карандашами. «Ложись и открой грудь», — приказал я ей. Да, вот так, руку под голову. После этого открыл блокнот и принялся делать набросок. Мне нужно было запечатлеть образ, а сам рисунок я могу дорисовать и потом. Пока я рисовал, то мог спокойно подумать, например, о том, что рисую я абсолютно свободно, даже не задумываясь о том, как нужно карандаш правильно держать. В меня это вбили так крепко, что, завяжи мне глаза, я все равно что-нибудь да изображу. Вот как сейчас, я рисую Аленушку, а ведь мысли настолько далеки от рисунка, насколько вообще возможно. У меня нет уверенности, что я так же спокойно возьму в руки нож и начну им махать, как во сне. Я, когда туши монстров разделывал в поисках макров, только на третьем начал действовать более-менее уверенно. Из этого следует только одно, никто меня не учил так драться. Но почему в голове я могу воспроизвести каждое движение, как сейчас прорисовываю линию весьма соблазнительной груди молодой и прелестной девушки. Я не хочу об этом думать. Тем более, когда я начинаю думать в этих направлениях о своих снах или видениях, как их лучше называть, то у меня начинает адски раскалываться голова. словно кто-то специально насылает на меня эту боль, лишь бы я не вспоминал. Глухо застонав, я отложил блокнот и протянул руку к закрытыми свежей простыней и флаконам. Вытащив один, на ощупь определил, что это то, что было нужно. Этот слабый свет резал глаза, вызывая еще большую боль в моей голове. «Ваше сиятельство!» Алена испуганно вскрикнула и схватила меня за руку. «Все нормально», я повертел головой, чувствуя, как боль проходит. Целитель Лебедев меня предупреждал, что такие приступы возможны. Все уже не болит. Я снова взял блокнот и посмотрел, что получается. А ничего так, мне даже нравится. Девушка поняла все без слов и снова легла, прикрыв бедра одеялом. Я оставил ее у себя до утра, сам не знаю почему. Наверное, чтобы девчонка не бегала туда-сюда. Выспится, сменит белье, которое должна была сменить, и пойдет выполнять другие свои обязанности. К счастью, она прекрасно понимала, что наша близость никак не скажется на ее занимаемом в доме положении. Хотя нет, вру, ее положение улучшится в том плане, что мой интерес избавит ее от домогательств других слуг, егерей или солдат. Новость о том, что у нас небольшая армия, меня до сих пор вгоняла в ступор, если честно. В таких случаях она честно пообещает настучать кому следует, мне, то есть, и сомнений в том, что охотно поделюсь своей партнершей с кем-то еще будет стремиться к нулю. Вот еще, она мне пока не надоела. В постели довольно изобретательно, да и как модель меня вполне устраивает. Так что позволять кому-то ее трогать, увеличивая тем самым риск подцепить что-нибудь малоприятное для здоровья, я не собираюсь. Алена задремала, а я продолжил рисовать, стараясь не думать о сне, который никак не хотел выходить из головы. В конце концов, оставшись довольным результатом, я лег, закинул руки за голову и закрыл глаза. «Ваше сиятельство», я проснулся и открыл глаза, сонно моргая. «Надо же, сам не заметил, как заснул». «Что, ты почему не спишь?» Я приподнялся на локтях и оглядел потупившуюся девушку, уже одетую и держащую в руках ту самую простынь, которую я вечером у нее отобрал. «Так утро уже», она не смело улыбнулась. «Мне бы простынь поменять, все остальное я уже сменила». Я встал, совершенно не стесняясь своей наготы, и пошел в душ, позволяя Алене доделать то, что она вчера не доделала, и забрать заодно вчерашнее полотенце, которое валялось на полу. Когда я вышел из ванной заметно посвежевший, то девушки в комнате уже не было. На этот раз никто мне не помешал одеться. Посмотрев на часы, негромко выругался. Было еще только половина восьмого. Бросил взгляд на мольберт, и мне показалось, что Маша с портрета смотрит на меня осуждающе. «Не смотри на меня так, словно я тебе что-то должен». Я подошел к портрету, внимательно всматриваясь в нежные черты. «Я, кажется, начинаю потихоньку с ума сходить, уже с портретами разговариваю. Чокнутый граф, это далеко не то, что нужно графству. Особенно, если в этом графстве своя армия есть. Ваше сиятельство, вы уже проснулись?» Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунул голову Тихон. «Как видишь, я отвернулся от портрета и посмотрел на него. Когда мне нужно в академию возвращаться?» «Через 10 дней. В вашей академии самые продолжительные весенние каникулы. Сам слышал, как кто-то из преподавателей говорил, что ему просто необходимо отдохнуть от изнанки, от студентов и от зимы, а то он уже пятно от волны с трудом отличает. Ну, они люди творческие, им, чтобы студентов учить, особый вид вдохновения нужен, который зимой, видимо, не произрастает. А вообще, это же богема, а не военное училище, здесь муштра не нужна, наоборот, чтобы все музы начали дружно подталкивать дарование к созданию шедевра, необходимо предоставлять молодым художникам определенную свободу действий». Я снова повернулся к портрету. «Вот баронесса спит и видит себя на плацу, и я бы тоже не отказался на нее там посмотреть, на нее и остальных барышень, которые в военной форме будут физические упражнения совершать. Опять же, это такая тренировка для мужской половины их училища. Такое действо да каждый день, это смогут выдержать только истинно крепкие духом юноши. Ваше сиятельство, а чего вы так рано соскочили?» Тихон зашел в комнату и поднял с пола блокнот, который, похоже, уронила с тумбочки Алена, когда простыню забирала. «Понятно. Ну что же, это дело молодое, да и девка хороша, как тут устоять? Сам уже понял, что никак, особенно, когда из ванной разомлевшей выходишь, а тут такая красота, едва прикрытая перед глазами». Я усмехнулся. «Как ты понял, что я не сплю? Так ведь, Когда Аленка с охапкой белья вышла, сразу и подумал, не ворочила же она ваше сиятельство, когда просто не меняла. Тихон еще раз бросил взгляд на рисунок практически обнаженной девицы. Дал вам время трусы натянуть, да заглянул, может быть, нужно помощь с одежкой-то, а вы сами уже оделись. Вот такой я молодец, я смотрел на него, что-то прикидывая про себя. Слушай, Тихон, а у нас есть егерь, который владеет схваткой на ножах, а то и вовсе без оружия. Петрович, уверенно сказал Тихон, старший егерь, вот что, а давай мы с этим Петровичем выйдем после обеда за пределы усадьбы и где-нибудь на полянке потренируемся. То есть, он начнет меня учить этим премудростям, а потом мы будем тренироваться. Времени, конечно, у нас мало, но мне бы основу получить, а там я и в академии тренироваться могу. У меня же рядом с академией дом свой, если я правильно деда понял. Да зачем вам это, Евгений Федорович? Тихон всплеснул руками. Ежели охота чего-то этакого, так я вам покажу, где Свиридов свою школу в форте устроил. Хороший учитель фехтования он, один из лучших. К нему даже из училища военного бегают кадеты, чтобы владеть благородным оружием в совершенстве. Обязательно пойдем к нему, ты-то при мне там наизнанке находишься, как бы ненароком уточнил я. Конечно, кто же за вами присматривать будет, если не старый Тихон? Он немного успокоился. Я его сиятельству ваше желание передам, чтобы он меч какой, или шпагу выделил из личной графской оружейной. Скажи, только после того, как мы из ближайшего лесочка после тренировок вернемся, кивнул я. А самому Петровичу скажи, если будет возражение придумывать различные, что, где он еще сможет безнаказанно графу морду набить? Ну зачем вы так, ваше сиятельство? Тихон, это не обсуждается, тихо, но твердо прервал я его причитание. Казалось бы, что в этом такого, чтобы граф учился драться? Но с точки зрения денщика что-то неприличное в этом было. Вот поэтому мы в лесочке, а потом так, чтобы никто не видел, будем заниматься. К тому же это будет сюрприз для моих вероятных противников. Я скажу ему, а еще я скажу его сиятельству. Может быть, Сергей Ильич сумеет вас переубедить. Пригрозил мне этот дятел-стукач. Скажи, я отвернулся от портрета Марии и улыбнулся Тихону. Он тебя не поддержит, могу поспорить. Сам же в молодости Свинцова кулаками уработал, так что, нет, Тихон, в этом он тебя точно не поддержит. А сейчас веди меня в мою мастерскую. Ты ружья туда притащил? Притащил, кивнул денщик. Может быть, сначала позавтракайте, ваша светлость? Позавтракаю, согласился я, в мастерской. Куда ты мне завтрак притащишь? А сейчас пошли, нечего время терять. Мастерская у меня была устроена в отдельно стоящем небольшом домике. Состояла из трех комнат, одна из которых была как аквариум. Все стены представляли собой огромные окна, создающие иллюзию открытого пространства, залитого светом. Посредине комнаты стоял мольберт, на столе были расставлены краски, разложены кисти, отдельно стояла бутылка. Я ее открыл и тут же почувствовал резкий запах ацетона. В небольшой корзинке стопкой лежала ветошь. Мольберт был занят. На стоящем на нем холсте проглядывался набросок рыси. Вот только, даже в рисунках в блокноте было больше труда и желания творить, чем в этом блеклом наброске. Я что, уже начал рисовать свою покровительницу и бросил на полдороге? Что же я за человек-то такой? Развернувшись, вышел из этой комнаты и вошел в другую, которая после той показалась мне просто чудовищно темной, хотя это была совершенно обычная комната с верстаком, тисками и кучей других инструментов. Рысевы часто поддавались порывам души, пояснил Тихон, вошедший в комнату следом за мной. Кто-то плотничал помаленьку, кто-то предпочитал всему любовные утехи. В глубине сада даже грот любви есть, куда граф Николай, ваш прапрадед, своих пассий водил, проворчал денщик. Надо как-нибудь посетить это местечко. Наверняка оно стоит того, чтобы в нем побывать, правда, не с ворчливым денщиком, а с прелестницей, чтобы проверить, таков ли этот грот на деле, как его представлял мой предок. Я отвечал машинально, глаза привыкли к полумраку, и я увидел, наконец, разложенные на верстаке ружья, то, что нужно. Ножовка среди инструмента, к счастью, нашлась, потому что я не представлял, как можно осуществить то, что я задумал с помощью рубанка, а задумал я сделать обычный обрез. Среди оружия, которого было у нас полно, я видел пистолеты, но это было не то. Мне нужно было хотя бы двуствольное оружие, но достаточно компактное, чтобы не тратить столько времени на то, чтобы его достать. Поэтому, взяв в руки инструмент, приступил к сложному, надо сказать, делу. Ножовка – это далеко не электропила. Пришла мне в голову неожиданная мысль, когда не прошло и часа, но я сумел отпилить стволы до нужной мне длины. Оставалось только проверить, нет ли сильной потери мощности при выстреле. Понятное дело, что стрелять этот обрез будет на более короткие расстояния, чем, когда оно было приличным длинноствольным ружьем. Но мне и не нужно, чтобы оно сохранило все свои характеристики. Потому что в того же паука, или в ту мегабелку пришлось стрелять почти в упор. Так что расстояние, это не главное. Можно полюбопытствовать, что это ты сделал. Я слышал, как дед вошел, но, не отвлекаясь на постороннее присутствие, доделал дело до конца. Вот, я протянул ему обрез. И что, дульной энергии хватит, чтобы вытолкнуть пулю с нужной силой, или она просто вывалится из ствола на землю после выстрела? Дед скептически повертел получившееся оружие в руке. Вот это мне и предстоит выяснить. Я бросил ножовку на верстак. Если получится, то я все переделаю. И как же ты их все утащишь? Дед приподнял бровь, аккуратно кладя обрез на стол, стоящий рядом с верстаком. Придумаю что-нибудь. Главное, чтобы получилось. Вздохнув, я посмотрел на него. Тихон тебе пожаловался на мои бредовые идеи? Идеи странные, но не скажу, что прямо-таки бредовые. Скорее всего, занятия с Петровичем пойдут тебе на пользу. Ты там же хочешь свой обрезок испытать? Да, там, я кивнул. Осторожнее только, не отстрели себе что-нибудь очень важное. Напутствовал меня дед. Я хочу еще попробовать поэкспериментировать с огнем. Это очень мощное оружие, нельзя им пренебрегать, тихо сказал я. Без наставника, который покажет тебе основы. Женя, зачем тебе это нужно? Вот сейчас дед забеспокоился. Не знаю, просто все время думаю о том, что рысь, покровительница мне не просто так этот дар дала именно сейчас. Если бы это не было важно, она потерпела бы до того момента, пока я в академию вернусь, где под присмотром опытных преподавателей постигал бы все азы. Думаю, что просто вынужден рискнуть. Я надеюсь, что ты ошибаешься, дед покачал головой, но не могу сказать, что в твоих словах нет доли истины. Будь осторожен. Буду, ответил я, и, взяв обрез, пошел к выходу из мастерской. Глава 13. Проскакав пару километров от усадьбы, Петрович скомандовал свернуть с дороги на неширокую тропинку, по которой мы вынуждены были ехать по одному, дыша друг другу в затылке. Ехали мы недолго. Вскоре за поворотом нам открылась довольно большая поляна. Два огромных кедра стояли по обе стороны тропинки, как ворота, которые могли в любой момент закрыться, отрезав путь к этому заповедному месту. Так, похоже, мои музы вышли из спячки и теперь что-то отмечают. Я попытался их заткнуть и сосредоточиться на предстоящем бое. Петрович выехал на поляну первым и соскочил со своего коня, ловко стреножил, чтобы не ловить потом непонятно где, и прошел в центр вытоптанного круга. Я наблюдал за ним, не торопясь спешиваться. Старший егерь был среднего роста, среднего телосложения и впечатления мощного бойца не производил. «Вот здесь я ребят молодых обучаю», — сказал Петрович, поворачиваясь ко мне. «Это место оно как заговоренное. Вроде бы защиту на него никто не ставил, а прорывов здесь не случается. Звуки за пределы поляны не проходят. Это уже совсем непонятно, но вот так. Я знаю это место», — прошептал я, и перед глазами встала вот эта поляна, только по периметру ее был огонь. Здесь раньше было место поклонения. Соскочив с коня, я посмотрел, как подбежавший егерь стреножит его. А когда Арис недовольно встряхнул гривой и заржал, потрепал его по шее. «Не злись, приятель, но мы тут и пошумим немного. А бегать за тобой я ой как не хочу». Скормив коню сахар, который специально для таких целей прихватил с кухни, я отошел от него, пройдя в центр поляны. Там я повернулся к замешкавшемуся Тихону. «Что там у тебя?» «Да, голова дырявая, пули и мокры для ружья твоего обрезанного взять забыл». Он стукнул себя ладонью по лбу, и я невольно прислушался, зазвенит или все-таки нет. «Езжай за ними, а мы пока с Петровичем выясним пару моментов». С трудом остановив себя, чтобы не плюнуть вслед Тихону, который уже разворачивал свою лошадь, чтобы ехать обратно, я повернулся к Петровичу. «Так чему ты учишь молодых егерей? Постоять за себя. Как можно отпор дать нарушителям, если у тебя только нож, или даже его нет?» Начал перечислять Петрович. «Для монстров изнанки это, к сожалению, не подходит. А какого уровня монстры на твоей памяти вырывались? из самых опасных, не удержался я, задав давно интересующий меня вопрос. Так в том замесе, ваше сиятельство, в который ваши родители попали, четвертого уровня твари были, ответил Петрович, не глядя при этом на меня. Они не успели сбежать, им всего-то несколько десятков минут не хватило. Чем серьезнее и опаснее тварь, чем ниже уровень, из которого она вырвалась, тем меньше она может в нашем мире жить. Нет здесь того фона магического, который ее поддерживал бы. Говорят, правда или нет, не знаю, но вроде бы твари четвертого уровня и на нулевом, и даже на первом уровне изнанки недолго могут прожить. Только вот, за минуты, пока живы, могут столько бед наворотить. Он замолчал и молчал с полминуты, потом вздохнул. И чем вы, ваше сиятельство, хотите заняться? Боем без оружия, и ножевому бою. Тихон что же не объяснил тебе, я даже удивился. Объяснил, Петрович замялся, а потом выпалил. Вы уж извините меня, ваше сиятельство, но вы слишком. Он не мог подобрать слов, чтобы описать мое, как говорил целитель Лебедев, немного астеничное телосложение. Вам бы мясца нарастить, а потом уже и обучаться начать. Я в это время разглядывал облака. Они были редкие и на вид очень пушистые. Красиво смотрелись на ярко-голубом небе. Надо будут попробовать их нарисовать, чтобы с красками поиграть. Что касается Петровича, наверное, он прав. Вот только как я мясо наращу, если от меня еду разве что не прячут. Шутка, конечно, но какая-то не слишком смешная. Да и нет у меня времени. Мне уезжать скоро, и Петровича я с собой точно не потащу. Мне бы основные приемы посмотреть. Я буду стараться их развивать и совершенствовать, вместе с набором мяса, как ты выражаешься. Но, чтобы развиваться, мне надо знать, как это сделать. Попытался я объяснить Петровичу, но встретил только взгляд, полный непонимания. Хорошо, если тебе так проще, я приказываю тебе начать меня учить. Сейчас, ну, сейчас, так сейчас. Петрович снова вздохнул и прямо с места провел нехитрую связку ударов, на которые я не сумел среагировать. Вставая с земли и выплевывая снег, я собрался. Мой разум отметил, что ничего неизвестного мне в той связке не было. И даже, пока я вставал, проиграл все движения в замедленном темпе. Вот только тело за приказами мозга не успевало. Я сумел отклониться и даже отбить второй удар связки, а третий отправил меня снова на землю. Вот тут я разозлился. Вскочив на ноги, совершенно неосознанно принял стойку из сна. Только ножа в руке не было. А дальше все произошло почти так же, как я видел. Только там удары были стремительные, я даже не успевал за ними наблюдать, здесь же они проводились гораздо медленнее. Но и Петрович стремительностью моего противника из сна не обладал. Перехват руки, слегка вывернуть, подсечка ногой, чтобы он потерял равновесие, а затем бросок через бедро. Это оказалось гораздо легче, чем мне казалось. Зафиксировать руку своей ногой и обозначить удар в горло костяшками пальцев. Поднимался я медленно. Кажется, что-то потянул. Петрович прав, пока мои мышцы не приобретут более приличный вид, а связки станут эластичными, чтобы не тянуться со скрипом от легкой нагрузки. Но я вынес из этого урока одно. Я действительно все это знаю. Осталось только заставить тело вспомнить. А для этого его, тело, нужно подготовить. Что, Петрович, самоуверенность не доводит до добра? Услышал я за спиной голос Тихона. Резко обернувшись, увидел денщика, который сползал с коня. Одновременно с этим он полез правой рукой за пазуху. Так ведь, если бы его сиятельство даром воспользовался, я бы еще понял. А вот этого понять не могу, мрачно заявил старший егерь, поднимаясь с земли и отряхивая снег. Ваше сиятельство, а еще раз покажи, как ты это сделал, я своим остолопом этому учить буду. Не могу, Петрович, какую-то жилу на ноге потянул. Еле стою, ходить точно не смогу и уж тем более, не смогу здорового мужика куда-то кинуть. Тихон в это время подошел поближе и вытащил запищавшую фру. Вот, ваше сиятельство, ревело так, что у приехавшего капрала сердце кровью обливалось. Сергей Ильич приказал к вам ее вести. Сказал, что соскучилась фырочка, и у вас в руках быстро успокоится. Я забрал котенка, который действительно мгновенно успокоился. Тихон же повернулся к егерю. Что ты, старый козел, вытворяешь? Где это было видано, чтобы на обучении калечил учеников своих, да еще и с Евгения Федоровича начал. «Что ты разбрехался?» – отмахнулся Петрович. «Евгений Федорович сам себя покалечил, а я говорил, что не готов он рука ногами махаться. Вот, будете впредь доверять моим словам. Только вот, что-то не вяжется у меня, ваше сиятельство». Он подозрительно посмотрел на меня. «Откуда вы все эти приемчики знаете? И даже применить их можете? Только некоторые не по силам пока». Сон приснился, я зачерпнул снег и протер им лицо. Рысь была на вот этой самой поляне, только поляна была в огне, а потом приснилось, будто дерусь я с кем-то, и так это было словно вживую. И в памяти, будь она неладна, отложилась. Скрывать увиденное во сне я не видел смысла, а про детали распространяться и не требовалось. Ну зачем этому егерю знать про косынки на затылке, завязанные и размалеванные лица? Незачем ни ему, ни Тихону об этом знать. Я ведь художник, вашу мать, и эти комбинезоны вполне мои музы могли во сне дорисовать, чтобы красивее было. Пока я размышлял, Тихон с Петровичем переглянулись, и Тихон пошел щит устанавливать, в который стрелять будем. Петрович же подошел ко мне. «Правду говорят, ваше сиятельство, что рысь благословила вас», и он внезапно отвесил мне земной поклон. «Учить мне вас нечему, а вот летом, если мясцо все же нарастите в своей академии, погонять могу. Негоже дарами рыси, покровительницы разбрасываться», — проговорил он сурово. «Я же сумел только пару раз моргнуть, потому что обещания эти как-то нехорошо прозвучали, как-то зловеще, словно старший егерь во имя рыси из меня все, что можно выжмет, включая дерьмо, если понадобится. Я учту это», — пробормотав, опустил фыру на землю. Пух у рысят довольно плотный, ничего с ней не случится за несколько минут, которые она проведет на снегу. Фра не была против. Она принялась осматриваться, периодически пофыркивая. Тихон тем временем установил щит. Первый выстрел сразу же показал, что я что-то сделал не так. Как и предсказывал дед, ружье сильно потеряло в мощности. Надо было поэкспериментировать с зарядом. Рысь отреагировала на выстрел спокойно, даже проявила немного любопытства. «Вот так, у кого-то есть подружейные собаки, а у меня будет подружейная рысь. Тоже неплохой вариант», – пробормотал я, раздумывая, насколько увеличить заряд макров. «Надо бы не просто заряд увеличить, а и пулю взять полегче», – заявил егерь, который стоял в это время у щита и осматривал вмятину в том месте, куда попала пуля. «Да, это должно сработать», – и я продолжил эксперименты. Наконец, сумел подобрать оптимальный заряд, на котором решил остановиться. По-хорошему, нужно было вернуться домой, пожрать и пойти пилить ружья. Но мне нужно было сделать кое-что еще, и желательно без свидетелей. «Тихон, Петрович, поезжайте домой, я еще здесь посижу». Нога разболелась, но я терпел, потому что не знал, как обезболивающее отразится на моей способности вызывать огонь. Оно действует почти мгновенно, поэтому я глотну его, прежде чем на коня полезу. «Но, ваше сиятельство, Тихон, не спорь, мне нужно одному побыть», — добавил я. Тихон только покачал головой и пошел к лошади. Петрович последовал за ним. «Наверное, такие закидоны у меня не впервые, и верный денщик к ним давно привык. Как же хорошо, что я все свои художества не помню. Похоже, до удара по кумполу я тем еще уродом был. Не сказать, что сейчас я чудо чудное, но, по крайней мере, стараюсь вести себя правильно, насколько мне память позволяет. Ладно, нечего рассиживаться и рефлексировать. Надо попробовать вызвать настоящий фаербол и уже ехать домой. Еще в охотничьем домике мне удалось прочувствовать источник, откуда по рукам тек жар, который трансформировался в дальнейшем в пламя на ладони. Для того, чтобы создать фаербол, нужно только поддать жару, образно говоря, ну и придать этому огню определенную форму, шара, например. Нужно ли при этом какие-то слова произносить, да хрен его знает. Меня даже не пытались учить, что с даром делать нужно. Видимо, честь дать мне азы принадлежит моим преподавателям в академии. По крайней мере, никаких предложений от деда как-то помочь в магическом плане мне не поступало. Огонь появился на ладони почти сразу. Я попытался добавить в него тепло, текущее по каналам, кажется, так их называл Соколов. В ответ пламя на ладони взметнулось ввысь, едва мне рожу не опалив, а вот формироваться во что-то напоминающее шар из расплавленной лавы, это пламя никак не хотело. «Да что я делаю неправильно?» — вырвалось у меня, когда я в очередной раз вызвал пламя. «Фыр!» — раздалось у ног. От неожиданности я резко сжал ладонь в кулак, а потом снова раскрыл. На ладони переливался тот самый шар, к который я так безуспешно пытался получить. Шарик был компактный, но от этого не выглядел безопасным. «Вот тебе и фыр», – ошарашенно сообщил я пытающейся вылизываться кошечке. Подняв руку, я зашвырнул шар в сугроб. «Надо какую-нибудь часть туши сюда притащить и прожарить ее как следует. Нужно же понять, каким оружием я владею, и на что могу на данном этапе своего зачаточного состояния рассчитывать». «Фыр», – снова фыркнула фыра, и я рассмеялся. «Похоже, у меня кукуха конкретно едет. То с портретом разговариваю, то с котенком. Пошли уже домой. Не знаю, как ты, а мне жрать охота». Словно не шарик пытался создать, опять вагонов разгрузил. Подхватив уже начавшую подрагивать фыру, сунул ее к себе за пазуху и пошел освобождать из уст своего коня. Уже подъезжая к дому, столкнулся с отрядом вооруженных егерей. Во главе отряда ехал Петрович. «А куда это вы?» – спросил я, отъезжая в сторону, чтобы дать парням дорогу. Его сиятельство Сергей Ильич приказал патрулировать границу с землями барона Свинцова, ответил Петрович. Как приехал, так его сиятельство меня и вызвал к себе, чтобы отдать приказ. И с чем связаны такие меры? Там же небезопасно, я нахмурился. Неподалеку от границы сторожка стоит. Она хорошо защищена и достаточно просторная, чтобы весь отряд вместить. В ней в случае чего схоронимся. А с чем связано? Петрович пожал плечами. Не знаю. Только гонец прибыл, как раз после того, как мы на поляну с дороги съехали. Может быть, новость какую привез. Возможно, я пропустил его. Удачи, ребята, не попадитесь там. Постараемся, ваше сиятельство, недружным хором ответили все егеря и поскакали, постепенно наращивая скорость. Отметив про себя, что нужно обязательно выяснить у деда подробности, я направил риса к виднеющимся воротам усадьбы. Дома сразу же пошел на кухню. Есть хотелось так, что живот начал болеть. Память-то у меня, может, и отшибла, но думать и анализировать я не разучился, поэтому очень быстро пришел к выводу, что в моем состоянии виноваты мои попытки колдовать. Похоже, что мои каналы и источник совсем как мышцы и связки не готовы к таким нагрузкам. Накормили меня хорошо, а я, кажется, понял, как нужно добывать в этом доме еду, надо идти на кухню и просить накормить бедного голодного ребенка. И это я вовсе не рысенка имею в виду. Потому что кухарка, увидев, как я набросился на простой суп с хлебом, чуть не разрыдалась, приговаривая при этом. Совсем заморили дитё, вон какой худой, в чем только душа держится. Наевшись и отдышавшись, я встал и направился в мастерскую, предварительно полюбовавшись фырой, которая поела и ушла спать в свою корзинку, куда уже могла залезать самостоятельно. Вот кто-кто, а она худой и изможденной не выглядела. Я хотел сразу пройти в комнату с верстаком, но ноги понесли меня в аквариум. Там я долго стоял и смотрел на ненаписанную картину. Даже набросок был неправильный. Решительно взяв карандаш, я очертил круг поляны, а рысь поместил в центр. Вот здесь должны быть два вековых кедра. Сделав набросок, отступил в сторону. Да, вроде бы теперь правильно. А когда краски лягут, то поляна будет окружена огнем. Ты решил все-таки нарисовать эту картину? Я положил карандаш и обернулся к деду, который стоял возле входа в комнату. Да, теперь я знаю, какой она должна быть. Я смотрел на него, отмечая, что складка между бровей углубилась, словно он много размышлял о чем-то очень неприятном. Что-то случилось. На твое имя пришло приглашение к Свинцовым, наконец, произнес граф. На мое имя? Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Завтра Свинцовы дают бал. Если я правильно понял, старого барона уговорил, а может быть, и заставил Соколов, вынудив прислать это приглашение. Я-то там персона нон грата, дед усмехнулся. Ты можешь отказаться. На такие вечера приглашение должно быть прислано заранее. И мы можем даже не отвечать, просто проигнорировав послание. Ну уж нет, я тут с ума схожу, думаю, под каким предлогом нанести визит, а тут и выдумывать ничего не надо. Соколовы решат, что в чем-то провинились, а они оставили у меня приятные впечатления, осторожно ответил я. К тому же, я хочу увидеть гостей, вдруг память проснется, и я узнаю кого-то из них. Я о том же подумал, дед еще больше нахмурился, поэтому и послал отряд в патрулирование. Мало ли, вдруг кто-то из гостей придет к тому же выводу и постарается завершить начатое, добавил он ядовито, намекая на мою пробитую голову. Тогда я скажу гонцу, чтобы передал своему господину о твоем согласии. Зачем? Я так зло усмехнулся. Я так заявлюсь, еще и опоздаю. Я же творческая личность. Сегодня не хотел, а завтра мне утром шлея под хвост попадет и со страшной силой захочется этот бал посетить. Сделаю сюрприз хозяевам. Приглашение же я не заставлял их присылать. Они сами расстарались. Ох, женя, доиграешься ты когда-нибудь? Граф покачал головой и вышел из комнаты, видимо, чтобы послать гонца подальше в направлении дома, пояснив, что музы молодого графа сейчас заняты и согласия ни на что не дают. Я же направился во вторую комнату. Мне нужно срочно доделать ружья. Что-то мне подсказывает, что они могут скоро пригодиться. Глава 14. Проснулся я в одиночестве. Ална сама не приходила, а специально я ее не звал. Этой ночью следовало выспаться, не отвлекаясь на девушек. Пора собираться на бал. Охренеть, не встать. Одно это слово вызвало у меня изжогу. Но, что поделать, я граф, а не абы кто с соседнего хутора. И мне придется по балам и по салонам шляться, и самому эти самые балы устраивать. Поэтому, нужно себя пересилить, встать уже с постели и начинать собираться, чтобы хотя бы позавтракать успеть и получить заряд бодрости в виде еды. Ехать до Свинцовых далеко, да и дед настоял, чтобы я машину взял. Это статусности, дорогие понты. На этих посиделках не будет никого превосходящего меня в знатности. И даже моего уровня никого не будет. Так что это еще и прекрасная возможность потренироваться на баронах. Приведя себя в порядок, я подошел к шкафу, в котором подходящего наряда не оказалось. Так, дед что, не только на еде, но еще и на одежде для внука экономит? Быть того на может. Тихон, заорал я, пытаясь докричаться до денщика. «Я здесь, ваше сиятельство», он появился практически сразу. Еще эхо от моего крика не успело затихнуть. Появилось же эхо, потому что я кричал в пустой шкаф, не иначе. Я покосился на дверь. У меня возникло очень странное ощущение, что он появился, не открывая дверь, как будто телепортировался. «Тихон, а у меня вообще есть, во что на бал одеться?» спросил я, разглядывая две рубашки, пару штанов и куртку. Ботинки были одни и стояли возле двери, начищенные до блеска. Жалкая стопка белья на полке как-то не улучшила мое настроение. «Конечно, ваше сиятельство», – осторожно ответил Тихон. «А вы почему здесь смотрите? Здесь же те вещи висят, которые вы носить ежедневно изволите. Вы же сами приказали не загружать шкаф и вашу голову кучей барахла. Или я должен был приготовить костюм? Но, ваше сиятельство, вы сами всегда выбираете, что на бал наденете, перед тем, как начать одеваться». Я мысленно досчитал до 10. Потом посмотрел Тихону в глаза и тихо, чтобы на крик не сорваться, произнес: «Тихон, просто покажи мне, где одежда хранится». «Так вот тут она», и он жестом фокусника открыл дверь, скрытую за портьерами. «Если бы он мне эту чертову дверь не показал, сам бы я ее хрен нашел бы». И вела эта дверь в гардеробную. Зайдя в комнату, я присвистнул. На одежде дед точно наэкономил, но у меня появилась другая проблема. Я стоял, хлопал глазами и не знал, что выбрать. «Все-таки человеку нельзя давать выбор ни в чем, даже в выборе одежды», – пробормотал я, и принялся осматривать вешалки с одеждой. Наконец, мой выбор пал на белый костюм тройку, но, я все-таки художник, бормоча себе под нос, как мантру, вытащил рубашку красивого темно-фиолетового цвета и шарф, длинный полосатый шарф. «Да, вот это точно подойдет, и никакого галстука». Подумав, бросил все это добро на кровать. «Вам помочь одеться?» Тихон вздохнул тихонько, но ничего насчет выбора одежды не сказал. Привык уже к художникам, видать, потому и не лез с выбором костюма для очередного пати. «Нет», я покачал головой, «поеду в повседневной одежде. Эту аккуратно упаковать и сложить в машине. На подъезде к дому переоденусь». «Вы уверены, ваше сиятельство?» Тихон взял в руки рубашку и поджал губы. «Разумеется, я уверен. Портрет с мольберта сними и заверни, что ли. Не потащу же я его просто так». Отдавая распоряжение, я вытаскивал из шкафа уже привычный костюм, вычищенный и выглаженный. «Ваше сиятельство, вы хотите отдать свою картину?» В голосе Тихона было столько удивления, что сразу становилось ясно: раньше я так не делал. «Да», — во мне внезапно проснулось тщеславие. Я посмотрел на Марию и начал уже одеваться. Захотелось, чтобы мои картины видел не только я. «Как думаешь, смогу я заработать творчеством?» «Не знаю, как насчет заработать, а успеху дам вы точно получите», — проворчал Тихон. «Но это же здорово, Тихон, успеху дам, который не будет мне практически ничего стоить. Двойное удовольствие, это ли не успех, жениться вам, ваше сиятельство, надо, может тогда эта дурь из головы вылетит. Нет, а что сразу жениться? Я еще слишком молод, еще не нагулялся как следует, это я говорил уже закрытой двери. Вот же, еще угрожает. Но, самое главное, чтобы деду такую замечательную мысль никто не подсказал, а то доброхотов-то хватает. Вон, тот же Тихон, наскоро перекусив, справедливо рассудив, что на балах вроде бы должны кормить, я вышел на улицу. Фара спала, и я не стал ее тревожить. Во дворе стоял автомобиль, а также оседланный Арис. Посмотрев на коня, потом на автомобиль, решительно взялся за поводья. Тихон, попроси кого-нибудь сунуть в машину полотенце, когда переодеваться буду, оботрусь. И пока денщик тормознул одну из горничных, побегавших по двору, вскочил в седло. У меня с каждым разом получалось все лучше и лучше. Ваше сиятельство, а это что у вас? Ко мне подъехал один из егерей. Это был тот самый молодой неудачник, которого защита приласкала, и который при прорыве лошади лишился. Он смотрел на мою куртку, которую я вчера до ночи усовершенствовал. Исколов все пальцы, я сумел сделать 4 кобуры под обрезы, 2 по бокам и 2 сзади, но так, чтобы можно было легко дотянуться до них руками. Плюс 2 обреза были приторочены к седлу. 2 выстрелов мне при прорыве категорически не хватило. Собственно, я затем, чтобы увеличить количество этих самых выстрелов, и изгалялся вчера весь день до самой ночи. «Нравится?» – спросил я. «Ну, да», – ответил он неуверенно. «Правда, я никак не могу понять, что это. Пистолет не пистолет, а для ружья коротковато. Это ружье, только короткое». Я отвечал, наблюдая, как Тихон сунул корзину в машину, закрыл дверь и подошел к своей кобыле. «Оно не для охоты, а чтобы при прорывах ушами не хлопать. Тебя звать как?» «Иван», — ответил парень. «Фамилию не назвал, значит, к клану Рысевых принадлежит». Я кивнул и обратился к Тихону. «Того старика-егеря, который мне про бурную дедовскую молодость рассказывал, тоже звали Иван. Ну, а чему я удивляюсь, весьма распространенное имя. Трогаем, нужно было ехать, и так уже время к обеду приближается. Трогаем», — Тихон махнул рукой, и машина начала выруливать на дорогу, ведущую к воротам. Мы двинулись следом. По дороге я обогнал машину. В сопровождении 3 егерей, таких же молодых, как и я сам, отъехали достаточно далеко от основного отряда. На этот раз к домику не сворачивали, ели на ходу и останавливались, чтобы облегчиться. Ходом прошли то место, где в прошлый раз был прорыв, а также тот пятачок, где на меня напали. «Ваше сиятельство, мы к границе подъезжаем», — со мной поравнялся Ванька. «Надо бы тормознуть, остальных подождать. Да и разъезд может скоро здесь пройдет». «Надо, значит, надо». Меня что-то напрягало. Волосы на затылке так и норовили дыбом встать, как будто кто-то наблюдал за нами, как раз из-за вон тех кустов. «Иван, возьми с собой кого-нибудь и проверь вон те кусты. Что-то они мне не нравятся». Стремительно приближались сумерки, и кусты я уже начали тонуть в полумраке. Настроившись, я переключился на рысиное зрение. Мир окрасился в серые цвета, зато видно в наступающей темноте стало гораздо лучше. Иван махнул рукой своему напарнику, и они, спешившись, разделились, начиная обходить заросли густого подлеса с 2 сторон. Егеря дошли до низких, густо переплетенных между собой деревьев, но ничего не происходило. Я уже начал думать, что мне почудилось, и хотел дать команду отбой, когда снег взметнулся и раздался выстрел. Застонав, упал напарник Ваньки. Он ухватился за плечо, но был жив. Все-таки темнота и с нападавшими сыграла злую шутку. Пуля вошла не в сердце, а немного выше, в плечо, временно выведя парня из строя. По Ваньке вообще промахнулись. Нервы у всех были на пределе. Нас было мало, сколько нападающих неизвестно. Я выхватил 2 обреза из-за спины обеими руками и быстро снял с предохранителя. Не зря вчера так усиленно тренировался их выхватывать. Как оказалось, нервы сдали не только у нас. Арис подо мной громко заржал, а нападающие не выдержали и поперли буром. Я насчитал их 12 рыл. Впереди бежал тот самый, который мне приснился. Его еще опознали, как старшего свинцовского егеря, Кольку. В голове зашумело, и я не стал больше думать ни о чем другом, кроме одного: эту мразь я уничтожу. Они словно не видели, что в них целюсь, или не придали значения, а может, не восприняли меня всерьез. Не знаю, и никогда уже не узнаю, потому что как только старший егерь подбежал на достаточное для выстрела расстояние, я открыл стрельбу. Промахнуться было сложно, у них же, похоже, ружья были не у всех, потому что стрелять они не торопились. Колька упал, нелепо взмахнув руками, мордой в снег, и за ним упали еще трое. Оставшийся со мной егерь матерился сквозь стиснутые зубы, а Ванька вступил с одним в рукопашную. Со стороны нападавших послышалось 4 выстрела, но куда они стреляли, лично мне было непонятно, потому что мимо меня ни одна пуля не пролетала. Я отстрелял 2 ствола и выхватил следующую пару. 1 выстрел, труп, 2, 3. Я успел сделать 4 выстрел, как этим скотам, которые снова напали на меня в пределах нашей территории, ударил в спину отряд Петровича. Наш старший егерь как мог спешил сюда, услышав выстрелы, но прискакал лишь к окончанию, добив остатки засады. Когда Иван прикончил своего соперника, а его напарника перевязали, у меня начался откат. Пришлось даже с коня слезть, настолько сильно меня колбасило. Подобрав брошенные ружья, попробовал их заново зарядить, но ничего не вышло, потому что руки ходили ходуном. Вот же твари, а Петрович ногой перевернул труп Кольки, который валялся ближе всех от меня. Засаду устроили, суки. Не пойму только, почему сразу стрелять не начали. Я прекратил пытаться зарядить обрезы и просто сунул их в кобуры. Да не думали они, что вы, ваше сиятельство, вот так впереди отряда да верхом рванете. Петрович посмотрел на тело, перевел взгляд на меня и оценивающе взглянул на обрезы. Растерялись, гады, а когда Колька узнал вас, было уже поздно. Я из сторожки подводы подгоню. Куда этих доставить? Как это куда? К ним домой. Мне эта падаль даром не нужна. Я сплюнул на землю тягучую слюну, чувствуя, что начинаю успокаиваться. Никакого сожаления от того, что убил нескольких человек, я не чувствовал. Для меня это были не люди. Они хотели меня убить, не один раз к тому же. Они убили, или помогали убить рысь. Они заслужили то, что получили. Вот же мрази смердящие. Что учудили, засаду, как на зверя дикого устроили. Ко мне подошел Иван, вытирающий отрепицу охотничьей ношей, вкладывая его в ножны. И ведь, заметь, Ваня, просто так устроившие, на всякий случай. Я ведь официально отказался ехать. А может, и не на вас устроили, а на нас, выдвинул вполне разумную версию Петрович. Мы им здесь, как бельмо на глазу. Это же бывшие свинцовские территории. Границу как раз за тем местом проходила, где вас, ваше сиятельство, дубинкой приласкали. Аккурат за пригорком. Ясно. А что тут неясного? Свинцовы до сих пор эту землю своей считают, хоть и проиграли все судебные тяжбы. Но все же нет у них мозгов, чтобы понять, за свои тупые поступки придется отвечать. Иначе меня свои же не поймут. Ваше сиятельство, да как же так? Тихон соскочил с лошади и начал бегать вокруг меня, размахивая руками. Что же это такое творится? Может быть, домой вернемся? А то еще тати эти траванут на пиру. Вот как есть траванут. Не причитай, лучше скажи, как далеко до поместья Свинцовых. Я передал поводья своего коня Ваньке, которому нужно будет ехать обратно, чтобы рассказать все деду и увести к целителю раненого парня. Ехать им предстояло впятером. Разъезд решили пока снять. Лучше уж с утра новый отправить, чем сильно распылять силы. Да немного осталось. Полчаса не больше. Тихон немного успокоился, во всяком случае, больше не бегал, и отвечал вполне осознанно. Так не будем заставлять гостей ждать. Я повернулся к Ваньке. Ариса домой отведи. Я обратно на машине вернусь. Хорошо, ваше сиятельство, будет сделано. И он вскочил на коня. Почему-то все без уточнений решили, что я сделал его командиром маленького отряда. Сам Ванька, к слову, не возражал. Он поднял руку и гаркнул: фонари зажечь, рысью по дороге, пошли. А мальчишка ничего, не убьется по дороге, далеко пойдет, задумчиво проговорил Петрович, глядя вслед маленькому отряду. Потом он повернулся ко мне: как прибудем на Свинцовское подворье с телами, сразу дадим вам знать, ваше сиятельство. Я пока подумаю, что со всем этим делать. И я сел в машину. Так как ехать оставалось недолго, нужно было приводить себя в порядок. Кроме полотенец в корзине я обнаружил ароматную воду. Тихон правильно понял мою задумку, и горничная уложила эту бутыль, плеснув в воду моего одеколона. Наскоро смыв с себя тяжелый запах пота, крови и смерти, я принялся одеваться. Делать это в машине, даже такой просторной и удобной, как наша, было жутко неудобно. Я начал застегивать пиджак, как раз в тот момент, когда мы въезжали в ворота усадьбы. Шарф я наматывал на шею, уже выходя из машины. Подхватив упакованный портрет, я направился к распахнувшимся дверям, к которым подбежал запыхавшийся дворецкий. «Ваше сиятельство, мы уже и не надеялись, что вы нас посетите», — произнес он, поклонившись. Но кланялся этот напыщенный индюк неглубоко, всем видом давая понять, что нам здесь не рады и вообще не уважают. «Плевать, я не за уважением сюда приехал, я передумал». Снисходительно улыбнувшись, я посмотрел на дворецкого сверху вниз, благо рост позволял это сделать. «И, мы так и простоим здесь весь вечер, или ты уже проводишь меня к остальным гостям?» «Да-да, конечно, ваше сиятельство, прошу», — он посторонился, пропуская меня в дом. «Ваш шарф, позвольте я пристрою его». «Нет, мне он дорог, и я хочу, чтобы он был на мне». В ответ дворецкий только руками развел, мол, хозяин-барин. Он пошел впереди меня, показывая дорогу. Когда мы проходили мимо большого в полный рост зеркала, то я не удержался и осмотрел себя с головы до ног. Ну что же, недурственно. В голове при этом возникли строки стихотворения, которое я слегка переделал и негромко проговорил. «Вот мой Евгений на свободе, острижен по последней моде, как данды лондонский одет, и, наконец, увидел свет. А. С. Пушкин Евгений Онегин». «Что?» Дворецкий повернулся ко мне. «Ничего, просто вспомнил стишок, который слышал в Академии изящных искусств. Я там учусь, знаете ли. Прошу сюда, ваше сиятельство». И он, вместо ответа, распахнул тяжелую дверь, из-за которой раздавалась музыка и женский смех. Сам же он прыгнул впереди меня. Музыка прервалась, и дворецкий торжественно произнес: «Его сиятельство граф Рысев Евгений Федорович». В мою сторону повернулась по меньшей мере сотня голов, и пара сотен глаз принялась разглядывать как какую-то неведомую зверушку. Захотелось выйти вперед и заорать: «Что, суки, не ждали?» Но я мужественно промолчал, тем более, что в мою сторону выдвинулась стройная девушка, в которой я с трудом узнал баронессу Соколову. Простой покрой бального платья подчеркивал высокую грудь, а когда она шла, то платье обрисовывало стройные бедра. Это было, черт добери, очень эротично. Даже когда она была в обтягивающих брючках охотничьего костюма, такого эффекта не было. «Ах, граф, вы все-таки решили нас навестить», — и она легко присела, приветствуя меня. Я же поймал ее ручку и поднес к губам. «Я так спешил, баронесса, но, вы представляете, какой со мной в дороге произошел конфуз. На меня напали разбойники. Это было так ужасно». «Да-да», — и я под удивленными взглядами Маши, которая, похоже, тоже меня не узнавала, и под перешептывание гостей быстро прошел к ближайшему свободному креслу и упал в него, всем видом демонстрируя, какое жуткое потрясение совсем недавно перенес. Глава 15. Любой бал подразумевает танцы. Приглашаются специальные очень умелые, а самое главное, выносливые музыканты, которые наяривают без обеда и почти без перекуров почти до утра. У дам на запястьях болтаются специальные книжечки, куда вписывались имена кавалеров, застолбивших тот или иной танец с конкретной барышней. После того фурора, я без проблем мог бы записать свое имя в книжечку каждой красотки, ни одна бы не возражала, я просто уверен в этом. Потому что я сразу же с порога зашел с козырей. Страдающая, романтичная фигура, пережившая покушение, но нашедшая в себе силы добраться до места, чтобы порадовать своим присутствием местных барышень. Это всегда работало, тут даже добавить было нечего. И все бы ничего, я с удовольствием покрутил бы в вальсе Машеньку, или вон ту прелестную блондиночку прижал к себе чуть крепче дозволенного, а может быть и что-то шептавшую блондинке на ухо шатенку. Вот только я не умею танцевать. Раньше мне хотя бы память тела подсказывала, что я умею делать, а чему нужно заново учиться. И вот сейчас эта самая память тела, которую чрезвычайно трудно ударом по голове выбить, молчала, словно рыба об лед. Не было ощущения, что вот я как выйду сейчас, да как станцую мазурку. Уверенности не было, как в те моменты, когда я брал в руки карандаш. Во всяком случае, мазурку я точно не умею танцевать, а музыканты сейчас ее играли. Про то, что это мазурка, я узнал случайно, просто кто-то об этом сказал вслух. Все-таки память у меня очень выборочно срабатывала. Ну вот как я не помню мазурку, если она на всех балах играется и танцуется? А вот, поди ж ты, словно корова языком слезала, никаких проблесков воспоминаний. Так что, в этой весьма неоднозначной ситуации я выбрал самую выигрышную, на мой взгляд, тактику. остался демонстративно страдать в кресле, даже не сразу заметив, как вокруг меня собрался кружок из дам и барышень. По-хорошему, надо было встать, но я решил воспользоваться своим довольно странным положением на полную катушку. Большинство мужчин в зале были одеты в военные или псевдовоенные костюмы. Меньшая часть была в смокингах, и я отличался от них, как та самая белая ворона. Музыка сменилась, и на этот раз я даже не узнал, какой еще танец я не умею танцевать. Дам вокруг меня становилось все больше, и скоро я уже не мог разглядеть за бальными платьями и высокими прическами злобно посматривающих в мою сторону мужчин. Выпрямившись в кресле, я закинул ногу на ногу и в сотый раз принялся рассказывал, как это жутко и просто ужасно, когда на тебя нападают немытые разбойники, а ты такой в белом костюме на бал спешишь. С каждым разом мой рассказ обрастал все более красочными и жуткими подробностями. До мертвых с косами, стоящих вдоль дороги, по которой я спешил на бал, еще не дошел, но был уже довольно близок. «Скажите, Евгений, а почему вы не рассказываете, как лично расправились с этими разбойниками? Неужели вы хотите сказать, что все время краткосрочной схватки просидели в машине и даже носа не показали из нее, предпочитая наблюдать из окна?» Маша, похоже, решила меня подразнить. Уж она-то прекрасно видела и знала, как я с монстрами изнанки справлялся, а потом нагонял ее взбесившуюся лошадь. «Машенька, вы же позволите мне так себя называть?» Она сдержанно кивнула. Может быть, и хотела возразить, но устраивать сцену постеснялась. «Вам ли не знать, каково это, когда пули свистят над головами, и приходится ползти под обстрелом по грязному снегу навстречу року, и только несколько секунд отделяют тебя от неминуемой гибели? Евгений, напомните мне, пожалуйста, когда это вам приходилось от отстреливающихся монстров ползком уходить? Ах ты, зараза такая! Ну, что ты хочешь от меня услышать? Я все равно не скажу, кто практически всю засаду перестрелял. Во всяком случае пока. Я художник, вы не забыли? Могу я добавить красочности повествованию, но, если бы монстры еще и отстреливались, это придало бы стычкам с ними дополнительную остроту и даже, не побоюсь этого слова, пикантность. Да, мы все замолчали и задумались. Да, мы все были из сибирских кланов, и прекрасно знали, что такое монстры, и какие именно им эти прекрасные бриллианты, что на них надеты, обеспечивают. Так вот, вы же видите, Машенька, какой костюм на мне надет, он белый. Я же в совершенно непотребном виде сюда приехал бы, прими я участие в заварушке, а это было бы прямое оскорбление всех присутствующих. К тому же у крови есть весьма неприятная особенность, она очень плохо отстирывается. Я замолчал, позволяя женщинам самим решить, что было бы лучше, если бы я завалился на бал весь в кровище своей и чужой, мужественно терпя многочисленные ранения, или же и вот так довольно неплохо смотрится. «Простите, Евгений Федорович, а что это у вас, картина?» В паузу вклинилась та самая блондиночка, с которой я бы с удовольствием чего-нибудь станцевал, и лучше где-нибудь наедине. «Ах, это, я вытащил из-за кресла портрет, который туда поставил. Да, это картина, как ни странно». Я принялся аккуратно и очень медленно разворачивать полотно. Когда я заходил в зал, то не увидел барона Андатрова. Он вышел в сад, чтобы немного остыть, спросил я как бы невзначай.